получилось!» – воскликнул я. «Естественно, получилось!» – улыбнулась Светлана Федоровна. «А теперь начнем тестирование. Видишь мишень на противоположной стене? Попробуй ее атаковать. Просто пылью или созданными техниками, неважно». Я прикрыл глаза и представил одного ворона, а рядом с ним водяной шар. Мгновение, и они оба понеслись к цели. Только вот ворон это сделал раза в два быстрее, да и удар был несопоставим по мощи. «К сожалению, в этой области у тебя пока что вполне обычные результаты, может чуть выше среднего, но не более», — сказала директриса, подойдя практически вплотную. «А развиваться в этой области можно? Это вообще поддается тренировкам? В обычной ситуации я бы отговорила студента от такого безрассудного использования собственной пыли, но у тебя огромное преимущество перед остальными, невероятное количество пыли, которое ты сможешь использовать в будущем. В то время, как другие не могут себе позволить такую роскошь, ты можешь комбинировать разные стили. Пусть некоторые и не будут такими же эффективными, как твой родной класс. Генерал Панкратов, например, использует сразу три класса. У меня их два, ледяной и целительский. Так что нет ничего невозможного, когда под твоим контролем находится много пыли. Ага, только на все это добро опять же нужны деньги. Очень много денег. Сотня дополнительной ранговой пыли обойдется мне в 1000. А если она относится к разряду стихий, ядов и прочей нестандартной херни, то вдвое дороже, а то и больше. Что-то продавать пыль Салтыкова мне больше не хочется. Наоборот, мне срочно захотелось поэкспериментировать с нею. Пока я размышлял, директриса уже беззастенчиво прижалась ко мне и водила рукой по моим волосам. «Зачем вам это?» – поинтересовался я. У меня даже мысли не было грубить. Просто хотелось, чтобы мне не врали. Пусть скажет честно, чего именно хочет, тогда, может, и поговорим. В ином случае, она этими действиями только испортит отношения между нами. Светлана Федоровна словно поняла, что мой вопрос задан не просто для проформы. Она отошла к столику, слегка облокотилась на него и с вызовом произнесла, что если у меня сразу несколько причин. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы между нашими семьями были теплые и доверительные отношения. Вы мне жизнь спасли вообще-то, напомнил я про случай на парковке. Мне казалось, мы и так во вполне хороших отношениях. Это не то, девушка покачала головой. Я ринулась бы на помощь любому своему студенту. И не перебивай, раз задал вопрос. Во-вторых, поначалу я думала, что у тебя завяжется что-то с Катенькой. Но вот беда, между вами совершенно нет химии. А раз так, то почему бы не повеселиться самой? Повеселиться? Ты просил честного ответа, ты его получил. Я задумался и снова повернулся к мишени. Ворон, шар воды, в атаку. Вроде директриса говорит искренне. Она хочет совместить приятное с полезным, и закрепить союзнические отношения, и заняться оздоровительной физкультурой, так сказать, выглядит более чем правдиво, а значит, обернувшись, хотел сказать, что не против. Но в этот момент перед моим взглядом открылась очень возбуждающая картина. Светлана Фет, Света облокотилась на стол, задрала платье и оттопырила попку, на которой не было нижнего белья. Да уж, на что не пойдешь ради союза с одной из самых могущественных семей нашей империи. Глава 25. И снова сударь. Прошло несколько долгих и приятных часов, в течение которых продавщица рангового магазина несколько раз вежливо интересовалась, когда мы закончим. Мол, покупатели хотят протестировать пыль, но лишены такой возможности. А это не очень хорошо сказывается на продажах и выполнении плана. Но директриса упорно не хотела меня отпускать. Да и я не особо рвался останавливаться. В последний такой заход Шуйская даже заморозила миленькую продавщицу на секунд 30, чтобы та не смела больше нас беспокоить. Это сработало, так как после того, как девушка пришла в себя, она пулей вылетела из полигона и больше не появлялась. Жестко. Надо будет запомнить, что Свету лучше не прерывать во время любовных утех, чревато отморожением конечностей. Но все же, когда мы закончили, она извинилась и оставила на стойке внушительную сумму за причиненные неудобства. Кирилла и Демьяна в магазине уже не было. Еще пару часов назад я отправил им сообщение, чтобы ехали домой и не ждали меня. Даже дал девушке доступ к своей машине на полдня. Пусть покатается, повеселится, если она вообще на это способна. Мы же еще немного поговорили с продавщицей, совершили несколько покупок и перебрались в уже знакомый ресторан «Сударь», который находился неподалеку. Расположившись на веранде, я на пару секунд насладился моментом. В данный момент никто не пытается меня убить, Напротив сидит шикарная женщина, а впереди предстоит вкусный обед. Что еще нужно для счастья? Гитарку бы только. Кстати, да, надо будет обсудить с директрисой возможность проведения концерта в самое ближайшее время. Ну а чего тянуть? Аппаратуру настроить не проблема, репертуар есть, а студенты будут только за. Так что дело осталось только за разрешением от начальства, и я обязан его получить. Зря что ли трудился над девушкой несколько часов. Тьфу, блин, почувствовал себя музыкальной проституткой. Сплю с девушками за организацию концерта. Впрочем, если эти девушки и дальше будут такими хорошенькими, то я не против. Главное, чтобы палки в колеса не вставляли. А еще надо определить, какие песни буду петь я, а какие Истислав. Он еще говорил про знакомых ребят, которых тоже можно будет подтянуть под наш будущий лейбл, но чтобы выбрать им песню, мне сначала надо их послушать. Света расположилась в своем кресле и вела себя как ни в чем не бывало. Снова вернулась к своему образу легкомысленной девушки. Хотя какому образу, она, являясь директрисой академии, переспала со своим студентом в магазине на Невском проспекте. Более легкомысленно было бы только если бы это произошло в прямом эфире. «О чем думаешь, Ярослав?» – спросила девушка, перелистывая страницы меню. «Надеюсь, ты не будешь накручивать себя из-за того, что произошло. Это просто секс между двумя взрослыми и уверенными в себе людьми. Рад, что вы относитесь к этому именно так», – улыбнувшись, ответил я. «Некоторые девушки думают, что затащив парня в постель, они получают некоторую власть над ним. Это очень глупые девушки. Похоже, мы друг друга поняли, и в будущем не должно возникнуть никаких недопониманий. Секс отдельно, взаимоотношения между семьями отдельно. Хотя не могу не согласиться, что начал относиться к шуйским чуточку доброжелательнее. Особенно после того, как еще раз прокрутил в голове некоторые сцены из нашей встречи. Благо теперь я всегда могу еще и просмотреть произошедшее. Красота». После того, как официант принял заказ и удалился, директриса продолжила разговор. «Я хотела поговорить с тобой насчет Елены Романовой». Ее голос был очень доброжелательным и немного взволнованным, словно она искренне беспокоилась о моем благополучии. «А что не так с наследницей престола? Мне известно, что происходит между вами, и будет очень нехорошо, если ты станешь строить некоторые планы на ее счет. Константин этого не потерпит. Интересно, она сейчас специально императора просто по имени назвала? Я уже успел прошерстить эту тему и узнал, что даже в повседневных разговорах его надо звать по имени-отчеству. Только близким к нему людям дозволены некоторые вольности в этом вопросе. Так вы думаете, что я уже наметил себе место в императорской семье?» — спросил я, чуть не расхохотавшись. «Вот уж не думал, что у кого-то есть подобные мысли, и тем более у Константина Александровича. Ну мало ли, в таком случае я был бы очень глупым молодым человеком, а вы, надеюсь, таковым меня не считаете. К тому же, ни за что не поверю, что вы плохо знаете Елену. У этой девушки свои мотивы, и она точно не подвержена романтическому влиянию. Не тот характер». Света несколько секунд пристально смотрела на меня, а потом обаятельно улыбнулась. «Ярослав, меня немного удивляет твоя неожиданная зрелость в некоторых вопросах. Приятно, что один из самых перспективных студентов моей академии не будет совершать глупых поступков», — усмехнулся. «Глупые поступки наши все, не надо отбирать их у мужика. На идиотских поступках строится вся история человечества. Если мы перестанем глупить, то логика бытия будет разрушена и мир начнет разваливаться на части. Я так могу долго продолжать, но вы же боитесь не нашей с Еленой свадьбы, есть что-то другое». Улыбка на лице директрисы на мгновение исчезла с лица. В точку попал. «Не стоит всецело доверять члену императорской семьи», — серьезным тоном произнесла Света. «Про вас мне говорили то же самое», — парировал я. «Это кто посмел такое ляпнуть? Романова? Хотя нет, эта девушка слишком умна, чтобы озвучивать подобное вслух. Да и угадаю, Кичиро постарался. Вот же, я этому полуяпонцу усы на задницу накручу при следующей встрече». При этом в голосе директрисы не было ни капли угрозы. Скорее, это было дружеское подтрунивание. В любом случае, я ничего не подтверждал. Неважно кто. Просто намекали на то, что с вами надо быть осторожнее. Конечно, надо. Как там моя дочь говорит, это мир аристократов, детка. Тут не бывает хороших или плохих. У всех свои интересы, которых они должны придерживаться. И чем раньше ты осознаешь это, тем больше у тебя будет шансов на выживание. Тогда давайте на чистоту. Что вам от меня нужно? Света задумалась. Видимо, размышляет, стоит ли раскрываться передо мной. Не полностью, конечно, хотя бы частично. Мне бы хотелось, чтобы вы с Кейлой победили в имперских баталиях. Это даст мне некоторые бонусы в императорском окружении. Всего-то, улыбнулся я, Петр Петрович говорил, что там будет очень и очень непросто. Собственно, я и квалификацию прошел не без проблем. Да Кейла сейчас смотрится несколько перспективнее меня. Ты только начал осваиваться с собственной силой, отмахнулась Света. Тем более, чем дальше вы будете заходить, тем большую помощь вам окажет Академия. Я уже начала подбирать аналитиков в команду. Да и немного дополнительной ранговой пыли могу дать в бесплатное пользование. На время, конечно. Мне пока что и своей достаточно. После наших потрохушек я все-таки занялся покупками. Продал 700 единиц своей пыли и 250 водяной. И на полученные деньги приобрел по 350 единиц бронебойной с улучшенной защитой. Теперь мои вороны будут более смертоносными, а созданная броня более крепкой. 50 единиц пыли водяного класса оставил для тренировок. Вдруг понадобится этот навык когда-то в далеком будущем. В таком случае можешь поговорить со своей подругой. Света положила на стол небольшой характерный мешочек. Я сделала такое же предложение Кейле Шуани, но та отказалась. Глупенькая девчонка почему-то посчитала, что тем самым предаст своего нынешнего покровителя. А мне просто хочется ей помочь. Особенно если учитывать, что у нее не хватает пыли, чтобы покрыть свои нынешние возможности. А вот это было правдой. В данный момент Кейла могла контролировать 800 единиц, что на сотню больше, чем у меня. При этом в наличии она имела всего 500. Следовательно, сейчас она сражалась даже не на пределе собственных возможностей. И все равно побеждала меня 4 раза из 5. Настолько сильно решает колоссальная разница в опыте. Но перед квалификационными матчами я все равно предложил девушке воспользоваться моим запасом. Но Кейла относительно вежливо отказалась, сославшись на то, что справится и без этого. И ведь справилась. Сколько здесь? 300 единиц, ответила директриса. Это полностью покроет недостающее количество. Скажи ей, что пыль дается только на время проведения турнира, что Академии выгодно усилить своих представителей. Это вообще обычная практика во время проведения ранговых соревнований. 300 единиц – это очень внушительное вложение, знаю, но резервы моей Академии позволяют делать их. Тем более в этой году в соревнованиях участвует всего 4 человек, а тебя и мою дочь спонсировать не требуется. Катя тоже участвует, да, только среди 5 курсников. А кто 4-й участник? Григорий Орлов. Я надеялась, что и Алеша согласится, но не получилось. В этой закадычной парочке Гриша отвечает за непредсказуемость, а Алексей за планирование. Меня обрадовала эта новость, так как братья Орловы вызывали у меня исключительно положительные эмоции. Кстати, хотел с вами обсудить один вопрос. Есть ли возможность организовать музыкальный концерт в Академии? Мы с Истиславом хотели обкатать несколько новых композиций. Губы директрисы внезапно задрожали. Истиславом Страйком, я уже множество раз видел этот взгляд в своей прошлой жизни. Именно так на тебя смотрят сумасшедшие фанатки. Да, с ним. Да. Света чуть ли не подпрыгнула на месте. А ты представишь ему меня, а вы близко знакомы, а правда, что даже в обычной жизни от его голоса трясутся коленки. Твою же мать, надо было сначала поговорить с Орловыми. И нет, у меня коленки от голоса Иса не тряслись. Романова сидела в кабинете родной резиденции и игралась с собственной ранговой пылью. Ей нравилось создавать из нее различные фигурки и разыгрывать сценки между ними. Такое вот странное и безобидное развлечение. Иногда она даже жалела, что не может сражаться с помощью созданных животных. Как Ярослав, например, у пыли огненного класса собственные правила использования. «Привет, сестренка». В кабинет завалился ее брат Алексашка. «Все играешься, есть немного», – буркнула девушка. «Ты по делу?» «Да нет, просто хотел узнать, как у тебя идут дела с этим, как его, Вороновым». Мой знакомый сообщил, что пару дней назад он закрылся на полигоне рангового магазина с одной известной тебе особой. «Ты про Шуйскую?» – спросила девушка, заставляя созданного мини-львенка гоняться за мини-ланью. «Да знаю, мне уже все сообщили. Хорошо, что не в подробностях. И тебя это не беспокоит, а должно, пусть мальчик развлекается, пока есть такая возможность. Не боишься, что Шуйская перетянет его на свою сторону? В определенных кругах ходят слухи про то, насколько она хороша. Интересно, что ты в этих кругах делаешь? Не боишься, что жена об этом узнает? По лицу Александра проскользнул легкий испуг, после чего он активно запротестовал. Да я никогда, я жену люблю, ты же знаешь. Да как ты вообще могла о подобном подумать? Минилев таки догнал Минилане и начал изображать ее поедание. Прости, я все время забываю, что ты у нас особенный, произнесла Лена, после чего быстро добавила, никогда не встречала столь искренних и чистых чувств, как у тебя с возлюбленной. Парень зарделся и присел напротив. Лена со скукой посмотрела на него и подумала, что другой бы точно понял подколку и обиделся. Но не Алексашка. Вообще я к тебе с разговором. Вчера беседовал с отцом, и он просил тебе передать, что в следующем месяце состоится бал, на котором он надеется увидеть тебя с твоим новым избранником. Романова поморщилась от услышанного. Вот снова отец в своем репертуаре. С сыновьями поговорил сам, а вот ей попросил передать. С него бы сталось вообще забыть пригласить собственную дочь. Но, видимо, очень хочет посмотреть на человека, который в будущем сможет тягаться в силе с генералом Панкратовым. Он уже в курсе о том, что у нас было Ярославом. Сказать по правде, ты сама делаешь все, чтобы об этом стало известно общественности. Чего только стоил ваш поцелуй возле академии. Это когда парня встречали после ранговых соревнований. Не боишься, что народ начнет слухи разные распускать? Все-таки парень из небогатого рода, а про его истинный потенциал знают единицы. Даже режим боевого транса смогли углядеть только знающие люди. Да плевать мне на чужое мнение, Саш. К тому же информацию о его способностях и потенциале точно кто-нибудь сольет. Причем в самое ближайшее время. Не держатся в тайне такие новости, когда о них уже знают несколько сотен человек. Ну смотри, твое дело. Но все же посоветовал бы организовать за парнем слежку. Кстати, а ты слышала, что он и в музыке отличился? Говорят, что вчера они с Истиславом Страйком анонсировали концерт в нашей академии. Я уже забронировал нам места в VIP-ложе. Жена будет в восторге. И про это я тоже знаю, вздохнула Елена. Сегодня на нее накатывала какая-то меланхолия. Хотелось сесть на широкий подоконник, завернуться в плед, взять кружечку горячего кофе и думать о нем. Тьфу ты, глупости какие. Ну переспал он с Шуйской, и что с того? Они ведь не обговаривали, что не будут этого делать. Да и Светлана Федоровна наверняка способна заполучить любого мужчину, которого захочет. Старая опытная стерва. Ну ничего, она еще узнает, что случается с теми, кто спит с моим мужчиной. Изображаешь заботливую директрису, а сама парней отбиваешь. Не надо так. Елена встряхнула своей шикарной гривой волос. Что за мысли такие? Она ведь прото использует Ярослава, как и Шуйская. Тогда откуда эта неприемлемая ревность? Все, выбросить Ярика из головы и придерживаться собственного плана. В конце концов, в нем действительно нет ничего особенного, кроме сумасшедшего боевого потенциала, конечно. Вот его она и использует в будущем. Уже приставила к нему людей, и к нему, и к его тете, и к сестре, и даже к дворецкому. Ты в своем репертуаре, сестренка. А говоря, что приставил кого-то к нему, ты имела в виду Демьяна, или братьев Орловых. Младшая Шуйская ведь до сих пор думает, что они ее лучшие друзья. Вообще-то так и есть. Мальчики искренне думают, что следят за ней во благо ее собственной безопасности. И вообще в последнее время я перестала им доверять. Они слишком увлеклись. Значит, никто из них. Но тогда кто? В этот момент в ее кабинет постучались. А вот сейчас и узнаешь, ответила Лена и развеяла созданных мини-животных. Заходи. Спустя мгновение дверь отворилась, и внутри показалась Кейла Шуани. Фиолетоволосая поздоровалась с наследниками престола и вытянулась в струнку. Кейла, о чем ты хотела со мной поговорить? Ярослав передал мне 300 единиц ранговой пыли от Шуйской. Хотела спросить, можно ли мне воспользоваться этим временным подарком? Конечно, можно, благожелательно ответила Романова. Ты боялась, что я посчитаю это предательством? Девушка замялась. Да, Лена вышла из-за стола и подошла к Кейле, после чего провела ладонью по ее щеке. Ей нравилась безграничная покорность этой простолюдинки. Казалось, что та готова по щелчку пальца выполнить любой ее каприз, любое поручение. Она даже подумывала чисто ради развлечения приказать девушке ублажить ее, но остановила себя. Незачем травмировать психику ребенка почем зря, может как-нибудь потом. А все, что надо было для этого сделать, это оплатить не самую дорогую операцию. Отличное вложение в перспективного бойца. Глава 26. Концерт в Академии имени Шуйского. В большой гостиной расположились двое человек, молодая брюнетка с редкими кислотно-красными локонами и мужчина средних лет с едва заметной сединой в голове. Он мог без труда покрасить волосы с помощью пластического хирурга, но не видел в этом никакого смысла, так как считал, что возраст мужчину только красит. «К сожалению, глупость графа Салтыкова подпортила наши планы», – произнесла девушка. «Все-таки зря я свела их с Константином Вороновым. Думаю, не стоит упоминать, что я изначально был против этой инициативы», — хмыкнул мужчина. «Никчемные люди очень плохо сочетаются с большой властью. Признаю, ты был прав. Салтыкову надо было всего лишь показательно уничтожить оскорбившего его Воронова вместе с женой и сыном. Но он решил пожалеть щенка. Именно с этого момента все пошло не по плану. Константин начал нервничать, а граф пытаться исправить ошибки. Не стоит сбрасывать со счетов Ярослава. Его неожиданное повышение в рангах сыграло свою роль, так как на эту ситуацию начали обращать слишком много внимания. Такие вещи невозможно предугадать», — покачала головой брюнетка. Она положила ногу на ногу и начала покачивать ею в такт играющей в голове музыки. Такой ритуал помогал ей находить выход из любой ситуации. Именно это позволило девушке подняться на вершину пищевой цепочки, став одной из самых опасных и разыскиваемых преступниц Российской империи. Даже действительному статскому советнику Каргорину не удалось раскрыть ее личность. Причем не только ее, но и остальной верхушки организации «Состав 18». «Но у вас же есть план», – осторожно поинтересовался мужчина. «Как обычно, Евпатий Евгеньевич, у меня всегда есть запасной план, порой даже не один». Брюнетка вытащила из кармана телефон и несколько раз провела по нему пальчиком. При этом на ее лице появилась ехидная ухмылочка. «Посмотрите, что удалось раздобыть моим хорошим знакомым». Она выпустила маленькую пылинку, примагнитила ее к телефону, а через несколько секунд отослала мужчине. Он вытащил телефон и перехватил им пылинку. В следующее мгновение на экране появился файл. «Неплохо, очень неплохо», – проговорил Евпатий, закончив изучать новую информацию. «И когда мы собираемся это опубликовать?» «Завтра в Академии Шуйского состоится музыкальный концерт, и по моим данным его будут транслировать множество популярных блогеров», — девушка довольно ухмыльнулась. «Будет ошибкой не воспользоваться таким подарком». Мужчина недолго подумал и тоже криво улыбнулся. «В таком случае мне надо сделать так, чтобы император как можно быстрее увидел это». После посещения рангового магазина прошло несколько недель, в течение которых мы с Авелиной Петровной занимались организацией концерта. Можно было справиться быстрее, если бы я пел один. Но ребятами ведь тоже надо было подготовиться к выступлению. Шуйская полностью абстрагировалась от организационных вопросов, полностью перекинув ответственность за своего заместителя. Только напомнила напоследок про обещание познакомить ее с Истиславом. В принципе, Сафронова и сама бы справилась с этой задачей, но мне хотелось немного разгрузиться после тренировок и занять голову чем-нибудь другим. Егерь тоже не был против, поэтому сократил количество тренировок до 4 в неделю. В последнее время он уделял достаточно много времени на встречи с моей тетей. Все-таки сами совсем разобрались. Ну и отлично. Я же ломал голову над репертуаром, который нам предстоит исполнить. Полностью забивать выступление собственными композициями не стоило. Зачем выкидывать хиты раньше времени? Но при этом надо было сыграть что-то такое, что точно завирусится в сети, и при этом показать сразу несколько направлений, в которых я могу сочинять. С рок-группой, которую представил мне Истислав, все было просто. Стоило услышать, как и что они играют, в голове сразу всплыли несколько песен, которые очень хорошо подойдут под их стиль и звучание. А вот с Истиславом пришлось очень долго и яростно спорить насчет доставшейся ему песни. С недавних пор музыкант решил отойти от образа кумира девочек-подростков и начать исполнять что-то более тяжелое. Я же пытался убедить его, что за тяжелое у нас будут отвечать ребята, а играть в одном стиле будет тупо, ибо у нас другая цель. Следовательно, парню придется вернуться к своему прошлому амплуа. Осталось понять, каким образом придать происходящее во время концерта максимальной огласке. В этом вопросе, как ни странно, нам очень помогла старшая Шуйская. Неожиданно выяснилось, что она тесно общается с большинством самых популярных блогеров империи, поэтому хватило всего одного намека, чтобы Света моментально предложила взять этот вопрос на себя. Иными словами, все шло к тому, что сегодняшний концерт будет успешен. Значит, цена на мои песни вырастет в разы. В принципе, я даже не против периодически выступать, если того будут требовать будущие фанаты, но не более. В этом мире у меня другой путь, и я точно добьюсь в нем успеха. В качестве концертного зала мы использовали переоборудованную арену номер 2. Специалисты почти 2 недели возились с аппаратурой, чтобы добиться наилучшего звучания, и в итоге достигли успеха. Уж не знаю, как у них получилось это получилось. Молодцы. К 7 часам вечера зрители начали собираться. Мы со Стиславом стояли с другой стороны арены и собирались с духом. Забавно. Нервничаю так, словно это мое первое выступление, протянул парень, закуривший уже 2-ю по счету сигарету. Не поверишь, у меня приблизительно те же ощущения. Ты же вроде не выступал раньше, с подозрением спросил Стислав. Он по-прежнему не особо верил, что можно взять и не с того, ни с чего начать штамповать будущие хиты один за другим. А в успехе этих песен он не сомневался. Да и я про свои выступления на ранговых соревнованиях, сходу отбрехался я. Ну что, с Богом, он не подведет. На разогреве должны были выступать подопечные Стислава, с которыми он когда-то начинал. Только вот потом их пути разошлись. Музыкант ушел в сольную карьеру, а парни продолжили выступать на местечковом уровне. Играли они хорошо, но вот репертуар оставлял желать лучшего. Все-таки правильно подобранная песня решала очень многое. Сначала они исполнили парочку своих песен, чтобы немного разогреть публику. Зрители реагировали хорошо, но без лишнего энтузиазма. С одной стороны, композиции были так себе, но с другой, все предвкушали скорое выступление звезды этого вечера, Стислава. Про меня, естественно, пока никто не говорил. Далеко не все слышали мое выступление на вечеринке у Орловых. После завершения песни Миланов Вадим, солист группы «Цесаревич и Скоморох», поднял руку вверх и произнес в микрофон: «Мы хотели поблагодарить за предоставленную возможность директора Академии, Шуйскую Светлану Федоровну». Народ зааплодировал, а Света, сидевшая рядом с 2 наследниками престола, мило помахала залу ручкой. Ей определенно нравилось купаться во всеобщем внимании. Также хотели сказать спасибо нашему давнему другу Стиславу Страйку и автору нескольких песен, которые мы сегодня исполним, Воронову Ярославу. По залу пронеслась еще одна волна аплодисментов, после которой группа начала играть. С первых же аккордов зрители поняли, что это композиция другого уровня. Сначала нерешительно, но потом все более уверенно они поднимались со своих мест и начинали двигаться в такт музыке. После завершения песни зал буквально взорвался аплодисментами. Для парней специально подбиралась более зажигательная песня. Они должны были запомниться, как и Стислав. Только вот его целью была совсем другая публика. Не в обиду парням, но и Стислава встречали намного активнее. И это он еще петь не начал. Блогеры высыпались на сцену, чтобы сделать небольшое видео со звездой, а я тем временем скромно стоял за кулисами и получал ностальгическое удовольствие. Сцена, фанаты, музыка. Даже промелькнула мысль вновь пуститься во все тяжкие. Всего лишь на мгновение, но все же, но, нет. Раз решил строить карьеру путем набивания морд, значит, надо придерживаться изначального плана. После того, как приглашенные блогеры закончили короткие прямые эфиры, Стислав начал исполнять свои старые хиты. Такой была задумка с самого начала. Сперва ребята исполняют свои песни, потом мою. Ну и под конец я тоже спою кое-что интересное. С каждой новой песней зал заводился все сильнее. Большая часть студентов уже перестала обращать внимание на расположение места и метнулась к сцене. Дежурные пытались их остановить, но не преуспели в этом вопросе. Ну а когда они увидели обеих шуйских в первых рядах, то и вовсе перестали пытаться что-либо сделать. И напоследок я хотел бы исполнить песню, сочиненную Ярославом Вороновым. И сговорил обрывисто, так как немного запыхался. Она называется «Стоп Ант Старе». «Стислав, ты лучший!» — закричала одна из девчонок у сцены. «Какой у него голос!» — крикнула вторая девушка. «Страйк, я люблю тебя!» «Светлана Федоровна, ну ты то куда!» Студенты явно оценили песню. Парни кивали в такт мелодии, а девушки так вообще смотрели на Стислава бесконечно влюбленным взглядом. Только Романова была абсолютно непроницаема. То ли музыка ей не нравилась, то ли показывать свои эмоции было не по чину. Хотя, меня после соревнования она встречала очень даже эмоционально. Девушки с передних рядов начали вопить от восторга, а иные так вообще стали бросать свое нижнее белье на сцену. Причем готов поклясться, что одной из этих безбашенных девиц была старшая шуйская. «Стислав, я хочу от тебя ребенка, а я хочу тройню». «Что ты сказала, Мымра?» «Истислав мой, нет мой». Две симпатичные блондиночки вцепились друг другу в волосы, но были быстро остановлены директрисой. Ее белоснежная пыль сковала девушек и оттащила друг от друга. А после этого она прошептала обеим что-то на ухо. Кажется, Света четко дала понять, что беременеть от этого музыканта будет только она. Я смотрел за беснующейся толпой и почесывал голову. Все-таки надо было перед Исом выступать. И как теперь перебивать это выступление? Это все старая привычка выходить на сцену последним. Ну ладно, где наша не пропадала. В любом случае, первые две хитеры уже произвели должный эффект. Можно считать, что песни моего производства уже должны были подняться в цене, а значит, цель достигнута. Наконец пришла и моя очередь. Я долго думал, с какой песней выступать, и в итоге пришел к выводу, что она должна быть на русском, хотя бы для разнообразия. При этом это должен быть всемирно известный хит, который потом можно будет исполнить и на английском. И, слава богу, у меня был подходящий вариант. После ухода Иса народ немного успокоился, но возвращаться на свои места уже не собирался. Разгорячились детки. Отлично. Знай, эта песня не излечит раны. Она не молитва, что с небес дана нам. Но я не буду, лишь лицом в толпе. Запомни каждое слово. То, что я скажу тебе. Просто знай, наша жизнь не вечна. И я буду нестись по встречной. Пока жив, я буду мчать на край. На сцене выкладывались все. Я, девушки на бэк-вокале и даже ребята из Цесаревича и Скомороха, которые играли на инструментах весь вечер. И судя по тому, что творилось в зале, это возымело успех. Ярик, а ты серьезно эти песни сам придумал? Музыку тоже? А ты давно на гитаре играешь? А петь когда начал? Неизвестные мне девушки уселись рядом со мной и начали заваливать вопросами. Через час после окончания концерта мы устроили автопати у меня в особняке. Туда я пригласил Иса, Скомороха в Килу и Романову с Шуйской. Последние были не очень рады присутствию друг друга, но я очень надеялся, что у меня получится их примирить. В конце концов, на ближайшее время мы с Романовой связаны. А Катя вроде исправилась и перестала цепляться. Старшую Шуйскую звать не стал. Ну чего ей делать на молодежной вечеринке? Правда, она в отместку чуть не увела у нас Истислава. После того, как я представил их друг другу, парень поплыл. Что ни говори, женщина умеет соблазнять. Уж я то знаю. В итоге скандала все-таки удалось избежать. Когда мы практически подъехали к дому, Романовой позвонили и сказали что-то такое, из-за чего от хорошего настроения девушки не осталось и следа. Она резко попросила приземлить машину и тут же удалилась. Выяснять, что именно произошло, не стал. Если случилось действительно что-то серьезное и касающееся семьи, то это попросту не мое дело. В ином случае, сама расскажет, когда придет время. «А ну, брысь отсюда», — сказала подошедшая младшая Шуйская. Девушки хотели было возмутиться, но потом увидели, кто именно к ним обратился, и тут же ретировались. Катю в академии боялись не меньше Романовой. «Слово не так скажи, сразу на дуэль вызывает. По делу или без? Ну как тебе концерт?» Я подцепил со столика бокал шампанского и передал девушке. «Впечатлена, ничего не скажешь», — благосклонно ответила Шуйская. «А ведь думала, что после внезапного прироста в рангах и вечеринки у Орловых, меня уже ничего не удивит». Сказав это, она присела рядом. Несмотря на то, что диван был достаточно широким, девушка фактически прижалась ко мне. По крайней мере, она начала недвусмысленно прикасаться своей стройной ножкой к моей ноге. «Приблизительно такого эффекта мы с Истиславом и добивались», — ответил я, наблюдая за тем, как солиста Скоморохов перевернули над бочкой пива и заставили пить из трубки. И где они бочку вообще достали? Хотя ответ нашелся сам собой. Дворецкий Калаврат стоял неподалеку и хитро улыбался. «Не только наша академия сходит с ума», — продолжала Шуйская. «Ваше выступление уже гуляет по всему Вече. Все в восторге, Ярослав». «Да, кстати, мама еще просила узнать, когда вы с Истиславом зайдете к ней вдвоем». «Вдвоем?» «Смотрю, директриса продолжает повышать ставки. Но это, пожалуй, пока что без меня. Я вообще надеялся, что наша рок-звезда перетянет на себя внимание старшей Шуйской. Ну а что, он получает влиятельную и сексуальную покровительницу, а я спокойствие. Надоели мне эти амуры, если честно. Одной Романовой за глаза хватает. Я сам ей напишу, попозже». «Хорошо. Кстати, Ярослав, а что ты делаешь за Ярик?» В комнату вихрем влетела Минами, державшая в руках планшет. Я быстро сорвался с места, так как по ее лицу было видно, что произошло что-то серьезное. «Что случилось? Смотри, на планшете я увидел открытое видео с названием «Вот за какие заслуги наследница престола пропихивает своего фаворита». Включив его, я охренел, ведь там была запись нашего секса с Леной, во всех, мать его, подробностях. Кажется, моя короткая белая полоса в жизни подошла к концу. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.